солнце садилось, и над морской волной белые чайки носились, сною нося с собой. И в изумрудное небо с памятью прошлых веков взвился серебряно-белый парус до облаков. Парус, ты вспомни ушедшие дни, и вдаль морскую фрегату неси. Вспомни былые удачи, радость побед. Парус, ты вспомни ушедшие дни, и вдаль морскую фрегату неси. Годы уходят, но ты не стареешь, нет, нет. Рассекая ночную, парусник мчится вперед. Быстро фарватер и лунам, он в неизвестность плывет. Чтобы связать день ушедший и наступающий день, парус серебряно-белый мчится вперед, словно тень. Парус, ты вспомни ушедшие дни, и вдаль морскую фрегату неси. Вспомни былые удачи, радость побед. Парус, ты вспомни, ло-ло-ло-ло-ло. Годы уходят, но ты не стареешь, нет, нет.